Глава 26. О веселых каникулах у эльфов и разных шалостях, приезде Карла и первых разборках, а также о возвращении в любимую школу. И вот три отчаянных жулика прокрались по спящему дому в святая святых, обшарили кухню и вытащили искомую добычу на стол. А потом, сидя прямо на столешнице и болтая в воздухе ногами, мы в ночной тиши подъедали вкуснятину и дурачились. Ровно до тех пор, пока не вспыхнул свет, и перед разгневанным хозяином кухни не предстали три перепачканных в креме похитителя пирожных. «Лорд, леди!» — набычившись, поприветствовал нас повар. «Здрасте, а мы это, плюшками балуемся!» — брякнула я от неожиданности. «Очень вкусно!» — пискнула Эрда, некультурно облизала пальцы и спряталась за Ревалисом. «Ну, мы пойдем, да?» Спросил Риф, запихнул в рот кремовый бисквитик целиком и шагнул к двери. Потом резко передумал, вернулся и схватил со стола еще два пирожных, по одному в каждую руку. Повар молча наблюдал за этим беспределом. Промычал младший княжич, так как говорить он не мог. Рот был полностью набит, и прожевать быстро ему не удавалось. «Кира, Эарда, хватайте пирожные и валим!» Шепотом перевела я его слова эльфийке. Быстро сунула ей в руки два эклера, сама схватила две корзиночки с ягодами и желе, и мы бочком просочились мимо стоявшего в дверях повелителя сковородок и кастрюль. Взлетев наверх, мы все трое вломились в комнату Рива, и тут нас накрыла истерика. Мы хохотали до слез, и колик в животе, и кая, и всхлипывая. «Ох!» — чуть не рыдая от смеха, простонала Эарда. «Я никогда в жизни не таскала пирожных даже с собственной кухни, а уж с княжеской!» «Такая добыча вкуснее!» — хохотнул Риф и вздохнул, пытаясь успокоиться. «Ребята, как же весело вы живете!» — с завистью посмотрела на меня девушка. «Можно я с вами еще побуду?» «Ага!» — широким жестом пригласил ее вместо меня зайчик. «Добро пожаловать в наш дурдом! Завтра у нас гонки на швабрах! Это коронный Кирюхин транспорт! Участвуешь?» «А у вас запасная швабра найдется?» — хихикнула Эарда. «А то! Послезавтра отправимся искать в лесу дупла, будем у белок орехи тырить, а им взамен сухофруктов подложим. Ты в деле?» Само собой, девушка оказалась в деле. Мы еще ловили лягушек и дрессировали их. Потом нашли больших толстых жуков, похожих на тараканов, и устроили жучиные бега. После были мышиные бега. В один из пикников я поймала шуструю зеленую ящерицу, подговорила Эарду, и мы запихали бедную животинку за шиворот отбивающемуся Ревалису. А он затем гонял нас по полянке, пытаясь отыграться и закинуть нам в декольте жаб. И еще играли в фанты на желание. Кукарекающая на столе роскошная эльфийка — это, я вам скажу, зрелище незабываемое. Мишку мы тоже с собой почти везде таскали. И мальчишка просто светился от счастья и веселья. Пирожные мы воровали еще дважды, да. А в третий раз стало неинтересно, потому что повару надоело, и он демонстративно оставил нам на столе десерт и приборы. Ну и никакой радости. Съели и все. Где азарт, кураж? Родители Рива, если и испытывали недоумение по поводу загостившейся у них Эарды да Ирини, вида не подавали и были гостеприимны и доброжелательны. А за несколько дней до возвращения в Межгород прибыл Карл. Риф тут же среагировал на маячок, вытащил из кармана амулет переноса, схватил нас в охапку и открыл портал на полянку для прибывающих гостей. «Карл!» – завопила я и замахала руками напарнику. Мы все пообнимались, поздоровались, и только тогда друг заметил на моем пальце кольцо. «Не понял», – озадачился напарник. «Кира?» «А мы с Кирюхой обручились», — весело воскликнул зайчик. «Да, я...» Договорить мне не удалось. Карл поджал губы, прищурился и вдруг, без предупреждения, вмазал моему псевдожениху в челюсть. «Оу!» — протянул Ревалис, сидя на земле и потирая подбородок. «Риф, как ты мог?» — гневно бросил ему мой напарник. Пошевелил ушами эльф и отодвинул в сторону руки Эарды, бросившейся проверять его на предмет увечий. «Карл, ты чего?» — обалдела я. «А ведь это только начало», — вздохнул зайчик и поднялся. «Кирюш, все в порядке. Но нам с Карлом нужно выпить и поболтать. Девочки, вы сегодня сами погуляете?» Со мной напарник говорить отказался, гад такой. А к ночи эти двое упились в хлам, что, впрочем, не помешало им продолжать пьянствовать и горлопанить песни еще большую часть ночи. А я обиделась и не стала варить им на следующий день мое знаменитое антипохмельное зелье. Лечила этих двух начинающих алкоголиков Эарда. Мишке, который, разумеется, узнал о приезде Карла, я сказала, что мужчинам не до нас и лезть к ним не надо. Он пожал плечами и усвистел по своим очень важным мальчишечьим делам. Эарда помалкивала, хотя взгляды, которые она на меня бросала, были весьма говорящими. А я упивалась обидой. «Ну как так вообще? Это же Карл, мой друг, напарник! И вдруг он со мной не разговаривает, а надирается в компании Рива? Беспредел полный, я возмущена!» К вечеру следующего дня случилось явление народу двух зелененьких, свежеподнятых алкоголиков. Я, оценивающе их, оглядела, задрала нос и демонстративно повернулась спиной. «Кир, поговорим?» — хрипло произнес Карл. «Ха! Меньше песни орать надо!» Я дернула плечом и задрала нос выше. «Вот еще, говорить со всякими!» «Ну, я пойду!» — подскочила с кресла Эарда и резво припустила к двери. «Ривалис, проводишь меня? Я хотела тебя кое о чем спросить». Эльфы ушли, а в комнате раздались шаги, потом диван за моей спиной прогнулся. «Кирюш, мне так плохо!» Последовал страдальческий вздох, и напарник, обняв меня сзади, положил голову мне на плечо. Я пару раз возмущенно трепыхнулась, но отпускать меня никто не собирался. «Мне Риф все объяснил», — произнес он, не дождавшись от меня положительной реакции. Я извинился перед ним. «Дурак!» — не выдержала я. «Дурак, я ж не спорю», — покладисто согласился друг. «Но ты тоже хороша. Почему не дождалась меня? Я бы сам обручился с тобой. Хоть на 3 года, хоть на 10. Не могла меня попросить». «А я и не просила», — фыркнула я. «Риф сам предложил». «У Дырхана все совсем плохо было. Я так толком и не понял, что произошло. Отчего ты в такой истерике была?» Я тоскливо вздохнула. Рассказать очень хотелось, кому же еще, как не Карлу. «Но черт, я ведь обижена!» «Ну не злись, Кирюш, я же признал, что был несправедлив. Прости уж. Имею ведь и я право на дурной характер. Не все же мне быть идеальным и терпеливым». Логика в этих словах была. За 2 года нашей дружбы закидонами страдала только я. «Рассказывай», — велел Карл и попросил. «Дай голову на колени положу, а? Плохо, сил нет». Пока я повествовала о своем визите к Ивару, обо всем, что узнала, и что мне в перспективе светило, Карл с закрытыми глазами лежал головой у меня на коленях и молча млел. А я перебирала пальцами его волосы и легонько массировала голову. «Ты бросишь его?» — спросил напарник, когда я замолчала. «Не знаю», — в отчаянии произнесла я и сделала глубокий вдох. «Я искренне верила, что у нас будет все хорошо, ведь мы так относимся друг к другу. Он мне бесконечно дорог, я уважаю и люблю его. Но, к сожалению, моих чувств оказалось недостаточно для того, чтобы принять то будущее, которое он хочет мне предложить. Да, он не виноват в том, какие дебильные традиции и законы у его расы и рода. Но к Дырханам я больше не ногой. Мне просто не позволяет этот инстинкт самосохранения. Это уже вопрос выживания. Или замужество с Ивором Стенси, или жизнь. Не знаю, что тебе и сказать. Мне симпатичен Ивор, как друг, просто как порядочный мужчина. Он, наверное, один из лучших представителей своего народа, если судить по той же Лоле, и по общему мнению об их расе. Но видишь ли, дорогая подруга, как бы я ни уважал его, тебя-то я люблю. Я совершенно не хочу, чтобы ты похоронила себя в мрачной цитадели, рожая маленьких дырханчиков до тех пор, пока не обеспечишь Стенси 2 мальчишками. Ты же ведьма, родная моя. Увидим, насколько я знаю, в первую очередь рождаются дочери. Дар ведь передается по женской линии. «О, о последнем я и не подумала», — замерла я. Ну и, наконец, солнце мое незаходящее. Судя по реакции Ивара на меня, как только ты у алтаря получишь на ручку его фамильный обручальный браслет, я тебя больше не увижу. И плевать, Стенси, что мы напарники. Ты станешь его женой, и он будет распоряжаться твоей жизнью. И вот в чем проблема. Приоткрыв глаза, Карл взглянул на меня сквозь ресницы. Я категорически не согласен с данным пунктом. Да, я мог бы тебя отпустить замуж за мужчину, которого ты любишь всем сердцем, и с которым будешь счастлива. Это оправдало бы мою жертву. Я присутствовал бы рядом как напарник, и мы все равно были бы вместе. Но при таком раскладе, как строит планы Ивар, я отпадаю. И вот это меня не устраивает. Я не собираюсь отрывать от себя часть сердца и души только потому, что кто-то влюблен в тебя и хочет обладать с тобой безраздельно. «Скажешь тоже», — фыркнула я. «И скажу», — спокойно ответил он. «Если ты сделаешь вселенскую глупость и окажешься с Иваром у алтаря, я украду тебя со свадьбы, если не удастся сделать этого раньше. Видишь ли, драгоценная моя, я без тебя жить не могу». «А ты чего это сегодня такой пафосный и велеречивый?» — удивленно хмыкнула я. «Сам не знаю», — чуть улыбнулся напарник. «Ситуация обязывает, наверное. И потом, граф я или не граф, чай не с простолюдинкой разговариваю, а с маркизой. Виски помассируй еще, а? И не дрейфь, разберемся мы с твоим Дерханом. Все будет хорошо». Больше мы к этой теме не возвращались. Помирились, и хорошо. Пролетали последние денечки каникул, и мы наслаждались ими на полную катушку. Ведь еще чуть-чуть и предстояло снова впрячься в напряженную учебу, практикумы, курсовые работы и рефераты, а там и зачеты с экзаменами. И не стоит забывать про Аннушку, которая постоянно нам подкидывала сложные задачки и гоняла, как сидоровых коз. А ведь еще предстояло, наконец, решить что-то с драконьими яйцами. Откладывать дальше было уже некуда. Пока ящеры вылупятся, пока подрастут, ведь нам учиться всего 3 года. Точнее, для нас это аж 3 года, но для драконят это всего лишь 3 коротеньких годика. И вот предпоследний день нашего пребывания в гостях у князя и княгини Клайтонов. А ведь я еще даже не поговорила с Михалиндаром. В том, что ему тут нравилось, я не сомневалась. Но нужно же объяснить малышу, что он должен остаться здесь. Я долго набиралась мужества и откладывала нашу беседу, но дальше уже было некуда. Зашла я к нему вечером перед сном. Эльфенок уже лежал в постели, поэтому я прошла через спальню и присела на край кровати поверх одеяла. «Мишань, ты как?» — начала издалека. «Нравится тут?» «Очень!» — просиял он. «Ко мне все хорошо относятся. И тут здорово, и комната у меня красивая и просторная». «Ну и славно!» — погладила я его по ручке. «Миш, нам с Карлом и Ривом пора возвращаться в ЭШБ. Начинается занятие. Я хочу, чтобы ты тоже пошел в школу и начал учиться. Тебе пора». «У-у-у!» — увяла его улыбка. «Не хочу!» «Ну как это не хочу? Желаешь остаться дремучим и необразованным? Чтобы мне было стыдно за тебя? И в меня потом все тыкали пальцем и говорили, что я легкомысленная и равнодушная, плохо тобой занимаюсь и не озаботилась тем, чтобы вырастить из тебя достойного эльфа? Так не пойдет. Тебе будет за меня стыдно!» Распахнулись огромные раскосые глазищи. «Конечно, ты только представь. Вот я окончила школу. 10 лет, между прочим. Потом отучусь в ВШБ весь срок. Буду дипломированным магом. А мой подопечный останется маленьким, диким, неграмотным ушастиком. Как ты думаешь, что я буду чувствовать?» Мишка насупился, но ничего не сказал. «Я же хочу гордиться тобой, чтобы ты вырос сильным, умным, порядочным, хорошо образованным мужчиной. Ведь я когда-нибудь состарюсь, а ты еще будешь молодым, ты же эльф. И тогда уже тебе придется заботиться обо мне и обеспечивать мою старость. А как ты будешь это делать, если ничему не научишься?» «Да, об этом я как-то не подумал», — дернул ухом мальчуган. «И что же делать? Предлагаю тебе остаться здесь. Я буду учиться в высшей школе, а ты в обычной. Мне леди Лориэль сказала, что у них тут есть отличное учебное заведение для всех местных детей. Там Риф когда-то занимался. Станем видеться на каникулах, они у нас будут совпадать. А еще я хочу, чтобы ты научился писать, иначе как же я смогу получать от тебя письма? А ты мне будешь писать?» Переключился на другую тему Мишка. «Читать я умею». «Конечно, но чур уговор. Учиться хорошо, плохих оценок не хватать. Давай так, я тебе потом покажу свою зачетку, в которой 1 пятерка. А ты мне свой дневник, или что там у вас будет. И чтобы в нем тоже были только высшие баллы. Справишься? Не подведешь меня?» «Ха, да легко, не глупее других». «А еще по секрету я тебе скажу», — перешла я на шепот. «Лорд Райдорис совершенно потрясающе владеет метательным оружием. Он меня сам учил. Если ты будешь хорошо себя вести и уговоришь его тренировать тебя, то тоже сможешь освоить это сложное искусство. Вот как только князь подтвердит мне, что ты уже крут, я тебе подарю такие заколки-стилеты, как у нас с Карлом и у Ревалиса. Они из лунного серебра, закалены кровью и пламенем огненного дракона, и достать их не так-то легко. «Вау!» — выдохнул пацаненок. «Точно?» «Зуб даю!» — улыбнулась я и подмигнула. «Только ты волосы пока отращивай, чтобы были длинные, как у всех эльфов. А то куда ж ты заколки станешь втыкать? Ну и тренируйся, не ленись!» «Договорились!» — протянул мне лапку для рукопожатия мой подопечный. «А на каникулы заберешь меня в межгород? Или сама тут останешься?» «Вот этого пока не знаю, посмотрим по ситуации. И вот еще что. Мне нужно будет взять с собой немного твоей крови. Мы с Карлом хотим сделать с помощью учителей поисковики, чтобы все, кто отправляются по разным реальностям, сканировали с ними пространство на присутствие твоих родных. Я уже дошла до дверей, когда Мишка меня окликнул. «Мама Кира, я тебя очень люблю. Спасибо, что ты у меня есть. И постарайся привыкнуть, что ты теперь моя мама, ладно? Когда ты совсем-совсем привыкнешь, я стану тебя только так называть, а не по имени». Я невольно рассмеялась, настолько нелепо звучала фраза, но мальчик говорил искренне, поэтому нужно было ответить соответствующе. «Знаешь, мне всего 19 лет. И как-то сложно смириться с мыслью, что ребенку, который принял меня как маму, 36, но я постараюсь». «Хорошо», — улыбнулся во весь рот Михалиндар. Телепортационная башня ВШБ в этот раз не пустовала. Прибывал народ с каникул, и когда мы появились, в дверь выходили несколько шкалеров. А как только я, Карл и Ревалис отошли в сторону, прямо за нашими спинами появились двое пятикурсников, нагруженных сумками. «Пошевеливайтесь!» — весело поторопил нас один из парней. «Да, хоть каникулы — это замечательно, а по школе и по друзьям, как я погляжу, все соскучились. Вещей у меня было на этот раз немного, всего одна сумка, так что я отказалась от помощи парней и направилась в свою комнату одна». Судя по тому, что центр помещения занимал раскрытый чемодан с кое-как сваленными вещами, Лола уже в школе. Моя соседка была верна себе. Ее волновали исключительно шмотки, а то, что в комнате пыль и запустение после каникул и моего стихийного перевоза вещей, ее не волновало. Я только покачала головой и запустила несколько заклинаний на очистку стекол, штор и удаление пыли. Бытовая магия – это все же мега-вещь. Я еще помню, сколько сил убила на уборку в мой первый день в школе. «Кирюшка!» — раздался за моей спиной оглушительный вопль, и на меня налетела Лалина. «Привет, привет! Ты вернулась, а я тоже вернулась. Ты где была? О, а меня так достали мои драгоценные родственники!» — трещала она, при этом вертела меня во все стороны и рассматривала мой наряд. «Лола!» — не выдержала я ее напора и рассмеялась. «Слушай, ты где такую роскошь отхватила?» Оценила она мой стимпанковский прикид. «С ума сойти, как круто! Мне и в голову не приходило, что так можно! А шляпа, шляпа-то! Потрясающе! Дашь поносить?» «Это я с практики привезла. Мы в такой реальности были, закачаешься. Но рассказывать не буду, всем сразу потом. А то я уже устала по отдельности каждому». «А кому это каждому?» — ревниво спросила Дырхана. «А, кстати, ты у Ивара была? Он ждал тебя с практики, но вас с Карлом все не было, и он оставил тебе письмо с амулетом переноса». «Была», — помрачнела я и недобро прищурилась. «А скажи-ка мне, любимая соседка, ты в курсе титула изверга, того, что он наследник всего состояния и земель? И знаешь ли о традициях в его семье?» «Знаю, конечно», — фыркнула она. «Герцогство он унаследует. Круто, да? А что с традициями?» «Ну, например, что супруги лорда в Стенсе хоть сдохни, но обязаны воспроизвести на свет двух мальчиков, наследников. И что рожать им до тех пор, пока они этого не сделают?» «Да ладно!» — улыбнулась она. «Ничего смешного нет, Лола. У прадеда Ивара 10 дочерей и 2 младшеньких сына. А у одного из дядюшек 5 девчонок. И лишь после них 2 пацана». «Ой!» — перестала она улыбаться. «А если драгоценная супруга не может обеспечить мужа 2 наследниками, то с нею или разводятся, или признают бастарда со стороны. Как тебе?» «Ничего себе!» Лалина аж села, глядя на меня почти с ужасом. «Кроме того, жена главы рода, а именно им станет со временем Ивар, не имеет права ни на что, кроме как сидеть в замке, рожать и украшать собой балы и приемы. Теперь скажи, дорогая подруга, ты мне такой судьбы пожелала?» — рявкнула я. «Кир, но я...» — проблеяла она. «Да ты хоть примерно можешь представить себе мою панику, когда мне все это озвучили, сообщили, что моя кандидатура одобрена, и у Ивара уже на руках обручальный браслет из сокровищницы? Это я еще молчу о том, что его мамаша взъелась на меня с первой же секунды, и оскорбляла все время, пока я там гостила. До тех пор, пока ее не заткнул прадед Ивара. Жуткий тип, кстати. И что ты? Перепугалась и сбежала. Что мне еще оставалось? Да я там буквально задыхалась. Лола, я человек. Мне все эти ваши средневековые дарханские кошмары? А замок? Это же каменная тюрьма. Кир, я не знала. Вернее, про титул знала, тут врать не буду. Но остальное они, наверное, не афишируют. Я Ивара сама лично прибью, ты не думай. Я тебя в обиду не дам, Кирюш. На такое даже я не согласилась бы. Я с перепугой от отчаяния с Ревалисом обручилась. Меня такая истерика накрыла, что я вообще не в себе была. Рыдала, как припадочная от ужаса. Устало проговорила я и села на свою кровать. 3 года помолвку расторгнуть нельзя, магическая клятва. Ой-ой, ушастого надо спасать. Сделала правильные выводы Лола. Слушай, а почему с Ривом-то? Было бы логичнее, если бы ты за своего ненаглядного Карла просто замуж вышла и все. Зачем такие сложности с обручением, невозможностью расторжения? Карл мой напарник, сколько раз можно повторять? Возмутилась я. Слушай, переспи с ним уже, а? Совершенно серьезно предложила соседка. Вы тогда или разбежитесь, или наоборот поймете, что друг без друга жить не можете. Спятила? Я так изумилась, что даже не рассердилась на это абсурдное предложение. Ну а чего? Парень, он красивый, а сейчас как выросток вообще конфетка. Если бы у меня не было Юргиса, я бы сама не отказалась от такого партнера. Тебя он явно обожает до трясучки. К тому же граф, вот и женились бы. Лол, ты совсем дурочка, покрутила я пальцем у виска. Я не хочу терять Карла только ради того, чтобы проверить, каков он в постели. Я люблю его, Рыгор, ну как тебе объяснить-то? Он мой самый родной и близкий человек, лучший друг. Не могу я без него, понимаешь? Я доверяю ему, как самой себе. И портить то, что между нами, из-за глупости не хочу. Дурочка у нас, это ты, отмахнулась она от моих слов. С извергом-то чего делать будешь? Не знаю, сдулась я. Я боюсь, что он меня как-то заставит, принудит к браку. А я тогда не выдержу и сломаюсь. Каменная золоченая клетка и почетная кабала жены главы рода Стенси не для меня. К тому же я тогда Карла больше никогда не увижу. Уж его-то Ивар отвадит в первую очередь. Он меня жутко ревнует к напарнику. Да, повела плечами красавица-брюнетка. Кажется, нас всех ожидают нешуточные страсти. И кого ты выберешь, если встанет вопрос или-или, я, кажется, догадываюсь. Однозначно Карла, серьезно ответила я на незаданный вопрос. Потом хитро улыбнулась и протянула. Лол, а я теперь мама. Чё? Подавилась она вдохом и вытаращилась на мой живот. Ты когда успела-то? Ой, ужас! Моему сыну 36 лет, его зовут Михалиндар Золотов, и он чистокровный эльф. Добила я ее. А-а-а, явно забуксовал мыслительный процесс соседки. А еще мы с Карлом купили на двоих дом и привезли из реальности Лаэтра экономку, чтобы она за ним следила. А Михалиндара я отправила к родителям своего жениха, чтобы он учился там в эльфийской детской школе, пока я тут грызу гранит науки. А-а-а, никак не могла отмереть девушка. Кроме того, нам с напарником за особые заслуги на благо реальности Дарколь, в которой мы проходили практику, вручили по их высшей награде – ордену бриллиантовой шестеренки. Так что мы с Карлом теперь орденоносцы. Лола, как рыба, молча открывала и закрывала рот, явно не находя слов. А я смотрела на нее и улыбалась. Устала я бояться и переживать. Ивар приедет только завтра, он предупреждал, что вернется прямо накануне занятий. А до того мне хотелось поболтать с девчонками, почувствовать себя снова обычной студенткой, не обремененной проблемами, женихами, напарниками, поклонниками, сыновьями и кучей всяких обязательств. «Ты шутишь?» — с дикой надеждой в глазах спросила Лалина наконец. Ничуть не оправдала я ее надежд. «Тогда сегодня мы должны напиться», — констатировала она, вставая и беря себя в руки. «Изверг прибудет только завтра. Новости он уже знает, раз ты у него гостила. А вот нам все расскажете. К вечеру соберутся все наши. Мы договаривались, пока вы там ордена зарабатывали. Вари запас своего зелья, ведьма. Я пока всех обойду и предупрежу». Вечером того же дня посетители одной из таверн славной столицы межреальности с улыбками поглядывали на шумную веселую компанию школяров, сидящих за одним большим столом. «Вышибалы гуляют», — понятливо переглядывались они между собой. С каникул вернулись. Поди, не скоро теперь смогут повеселиться. Учеба на носу. Вызывали их улыбки и смешливые парочки. Миниатюрная белокурая эльфиечка жалась к серьезному русоволосому парню, обнимающему ее с нежностью. Рядом роскошную брюнетку, про которую можно было сказать, что она точно не человек и не эльфийка, а кто уж, разве разберешь, прижимал к себе высокий рыжий студиоз и периодически целовал свою подругу в висок, а то и в губы. А она смотрела на него с обожанием. «Скоро поженится, как пить дать», — сознанием дела говорили друг другу кумушки, коих тут было немало, таверна-то из приличных. Еще одна девица из компании сидела между двумя кавалерами. Золотоволосым эльфом из породистых сразу видно и красивым серьезным человеческим парнем. Вот насчет этих троих мнения у публики расходились. На пальчике у хорошенькой голубоглазой куколки красовалось обручальное колечко эльфийской работы. Но своему ушастому соседу брюнеточка с замысловатыми косами и длинными тонкими спицами, воткнутыми на затылке, обнимать себя не позволяла. Со смехом уворачивалась и обещала надрать кое-кому слишком длинные уши. При этом, словно само собой разумеющимся, для нее было приникнуть плечом или полностью откинуться на каштановолосого парня, который хоть и не лапал ее, но придерживал, как свою давнюю подругу. Под их столом отдыхали крупная золотистая собака и смешной юркий зверек с очень пушистой шерсткой и носиком-бусинкой. А сверху между тарелок важно вышагивали два крупных черных ворона и склевывали кусочки мяса и крошки. Подавальщица хоть и косилась на живность неодобрительно, но прочь не гнала. А учитывая, что все как один студенты являлись магами, то и зверушки с птицами у них чай непростые. Фамильяры, небось, вон глазища-то у всех какие умные. Так и зыркают по сторонам. Молодежь же дошла до стадии, когда забывают приглушать голоса. Взрывались смехом, слушая ту самую девчонку, что никак не могла выбрать между двух ухажеров. А она, эмоционально жестикулируя, рассказывала им нечто такое, отчего рыжий парень периодически бился головой об стол и стенал. Подруга гладила его по буйной огненной гриве, но видно было по выражению ее карих глаз, что она и сама умирает от зависти. Еще двое шкалеров, оба люди, тоже страдали, слушали с интересом, явно мечтали, что когда-нибудь и им так же повезет. Боевики, поди, они все авантюристы и мечтают о подвигах. «Бриллиантовой шестеренки», — задрала подбородок рассказчица. И уже вся компания, кроме парнишки с каштановыми волосами, подружки рыжего и эльфа, которые, вероятно, были в курсе, взвыли в голос в едином порыве о беседах руководства ВШБ, не предназначенных для лишних ушей. Примерно в это же время глава высшей школы библиотекарей в своем кабинете о чем-то беседовал со слепительно красивой молодой женщиной с длинными волосами цвета вороного крыла и яркими зелеными глазами. Шелковое черное платье облегало ее стан, словно вторая кожа, но выглядела она неприступной и отстраненной, а вовсе не какой-нибудь разбитной особой. Что уж обсуждали эти двое, неведомо, но судя по тому, как ректор закатил глаза и тоскливо вздохнул, тема у них была серьезная. «Пора, магистр», — тихо убеждала его темная фея, а это была именно она. «Если мы хотим все проконтролировать сами, то пора. Вы ведь знаете Золотову. Эту шебутную ягозу нельзя выпускать из поля зрения. А то ж она такого натворит. Его Величество вас по головке не погладит». Меня нахмурился ее визави. «Вас, магистр». Тонкая улыбка скользнула по изумительным губам Аннушки. «Вы ведь глава этого учебного заведения. Именно вам предстоит контролировать весь процесс и вашу любимую адептку. Прикопать бы ее», — мечтательно протянул мужчина, но тут же устыдился и смущенно кашлянул. «Ну-ну, магистр!» — хрустально прозвенел смех феи. «Наслаждайтесь! Ваше имя войдет в анналы межреальности. Именно вы будете стоять у истоков появления в этом мире драконов. Глядишь, еще и вы орден получите. Столько лет терпеть такую неугомонную студентку». Читала Полонецкая Елена. Работа со звуком Сергей Одинец.